Космодром находился на восточной окраине города, в практически безлюдном секторе, который в сущности был почти вне. Отчасти это компенсировалось тем, что кассы и залы ожидания были расположены в пределах города, а к космолету пассажиров доставляли в машине по коридору без окон. Традиционно взлеты производились по ночам, так что полог мрака дополнительно смягчал воздействие вне. Космопорт, учитывая населенность Земли, казался довольно тихим. Земляне редко покидали свою планету, а грузовые рейсы обслуживались главным образом космонитами и роботами. В ожидании посадки Элайдж Бейли ощущал себя уже отрезанным от Земли. Рядом с ним сидел Бен. Оба мрачно молчали. Наконец Бен сказал: «Я так и думал, что мама не захочет тебя проводить». «Естественно», — Бейли кивнул. «Когда я улетал на Солярию, она расстраивалась не меньше. Никакой разницы». «Но ты сумел ее успокоить?» «Постарался, насколько мог, Бен. Она убеждена, что космолет погибнет со мной на борту, а если я все-таки доберусь до Авроры, меня обязательно убьют космониты». «Так ты же вернулся с Солярии». «Потому-то она вдвойне боится потерять меня. Боится, что вторичная удача мне не улыбнется. Ну да ничего, она справится. Ну ты ей помоги, Бен. Проводи с ней больше времени. И ни в коем случае не упоминай, что подумываешь эмигрировать на какую-нибудь новую планету. Ведь на самом деле именно это ее и угнетает. Она чувствует, что через год-другой расстанется с тобой навсегда. Ей известно, что полететь с тобой она не сможет, и значит больше тебя никогда не увидит». «Ведь скорее всего так и будет», — заметил Бен. «Ты-то примиришься с этим легко, а каково ей? Ну и помалкивай, пока я не вернусь, хорошо?» «Хорошо, только, по-моему, расстраивается она еще и из-за Гледии». Бейли резко вскинул голову. «С какой стати ты...» «Я ей ни слова не говорил, но ведь она тоже видела эту гиперволновку и знает, что Гледия теперь живет на Авроре». «Ну и что? Аврора большая планета. По-твоему, Гледия Дельмар примчится в космопорт встречать меня?» «Иосафат. Бен, неужели твоя мать не понимает, что эта гиперволновка на 0,9 чистейшая машинная смазка, нашпигованная выдумками?» Бен с явным усилием сменил тему. «Как-то странно, что ты сидишь здесь совсем без багажа». «Не совсем. А моя одежда? Не успею я подняться на борт, как ее с меня снимут, обработают химикалиями и вышвырнут в космос. Потом снабдят меня новым гардеробом. Но прежде окурят, вычистят и отполируют. И снаружи, и внутри. Я уже один раз через это проходил». Они снова помолчали. Затем Бен сказал: «Знаешь, пап...» И вдруг осекся. Он снова повторил: «Знаешь, пап...» И опять осекся. Бейли внимательно посмотрел на сына. «Бен, что ты мне хочешь сказать?» «Пап, я себя чувствую последним дураком, и все-таки мне кажется, я не должен молчать. Ты ведь не герой. Даже я никогда тебя таким не считал. Ты отличный человек, замечательный отец, но ты не герой». Бейли буркнул что-то невнятное. «И все-таки, — продолжал Бен, — как подумать, что это ты убрал с карты Космотаун? Это тебе принадлежит идея подготовки к заселению новых миров. Пап, ты сделал для Земли больше, чем все правительство вместе взятое. Так почему тебя не ценят по заслугам?» «Именно потому, что я не герой», — ответил Бейли. «И еще потому, что мне насильно посвятили идиотскую гиперволновку. Из-за нее полдепартамента меня ненавидит. Она травмировала твою мать, а мне навязала репутацию, поддерживать которую я не в силах». На его радиобраслете замигала лампочка, и он встал. «Но мне пора, Бен». «Ага, но я хочу сказать, пап, что страшно тебя уважаю. И на этот раз, когда ты вернешься, тебя все оценят по-настоящему, а не я один». Бейли был глубоко тронут. Он торопливо кивнул, положил руку на плечо сына и пробормотал: «Спасибо. Береги себя и маму, пока меня не будет». Он ушел, не оглянувшись. Бену он объяснил, что летит на Аврору обсудить планы эмиграции. Будь так, он действительно мог бы вернуться с победой, но... «Вернусь я с позором», — подумал он. «Если вообще вернусь».